Дорогие друзья, братья и сестры, всех собравшихся на это богослужение, я поздравляю с юбилеем нашего братства. Господь хочет благословить наше служение, поэтому мы и благоговейно будем проводить его, будем слушать Слово Божье и будем слушать то, что Господь проделал за эти прошлые годы. Я прочитаю два места перед нашей общей молитвой. Первое место из Второзакония, 5 глава. «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им: слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучьте их, и старайтесь исполнять их. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хориве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на говре из среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда сказал: я Господь, Бог твой, который вывел тебя из среды, из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой». В 61-м году, когда меня привезли в Красноярский край в ссылку на 5 лет, начальник милиции сказал: «Сегодня я твой Бог». Я говорю: «Да не будет у меня других богов». И, может быть, многим другим говорили: не тот Бог, который вы верите, который на небе, а вот мы твой Бог, я твой Бог. Это предъявляли нам для того, чтобы склонить нам другому Богу поклоняться и другим богам служить. Но наше братство пробужденное, признав единственного Бога за Господа, живого Бога, который на небе и на земле и во всей вселенной, и сказал: «Ты наш Бог, мы тебе будем поклоняться и будем служить». Это верно, и Господь благословил наследие свое, которое не преклонило голову свою, колени свои пред другими божествами и богами, и никому не кланялись, и никому не служили, кроме единственного Бога. Это мы видим сегодня, результат нашего служения живому Богу. Все мы здесь живы, собравшиеся на это место. И это на все века, до пришествия Господа, до вечности у нас один Бог есть и будет, и мы это заверяем во всякое время, и когда трудности, и когда свобода. И вот второе слово мы прочитаем: «Поднимись ветер с севера, поей с юга, и польются ароматы, чтобы пришел возлюбленный в сад и вкушал сладкие плоды». Если считать 61-го года, когда поднялся северный ветер, он дул на наше братство 27 лет. И лишь только в 87-м году стало потепление, стал дуть южный ветер. И вот в течение 8 лет мы ощущали и этот теплый ветер, южный ветер, когда Господь дал свободу, переменил обстоятельства. И за эти годы, когда дул северный ветер и южный ветер, оказалось, что в саду производились чудные деяния. Пошли ароматы, цветы, а потом и плоды. И плоды сладкие, которые, дорогие братья и сестры, друзья, не только мы одни будем вкушать, но у нас есть возлюбленный, которого мы пригласим для того, чтобы пришел он в свой сад. Мы все собравшиеся, это сад Божий, это лучший Едемского сада, безусловно, ибо Господь заключил с нами свой завет для того, чтобы мы были Его церковью, Его невестой. И сегодня я бы хотел всех нас попросить сердечно помолиться Господу, попросить нашего возлюбленного, который у нас только один, это Иисус Христос и Бог в трех лицах. Мы Иисуса нашего пригласим в этот чудесный сад, чтобы Он вкушал сладкие плоды. Дорогие братья и сестры, готовы мы это сделать? Пригласить нашего Иисуса? Я думаю, что все мы готовы, и поэтому на протяжении всего нашего служения, которое будет проходить, где будут действительно видны эти сладкие плоды, упование на Бога, любовь, жертвенное служение и даже смерть во имя Господа, это все то, что Господь сделал для славы Своей. И Он желает с нами участвовать и вкушать эти сладкие плоды. И поэтому просьба некоторое время уделить нам хотя бы минут пять для того, чтобы желающие могли помолиться Господу, и мы вместе пригласим нашего возлюбленного на этот чудный и сладкий пир. Помолимся Господу, слава Ему за все. Аминь. Отец наш Небесный, вечный наш Господь, Боже, страшный Судья, праведный Спаситель всего мира, слава Тебе, что Ты провозгласил Себя некогда. Я Господь Бог Твой, и нет других богов, кроме Меня. Слава Тебе, что Ты открылся нам в Твоем величии, в Твоей любви, что Ты Бог и наш, и мы уверовали в Тебя. Тебе сегодня мы поклоняемся, как поклонялись вот уже 35 лет в духе и истине, желая слушаться Тебя, заповеди Твои соблюдать, заветы Твои исполнять и никому больше не служить, никаким богам, никаким людям, не имеющим вечного силы Божества. Поэтому, понимая здраво и истинно о том, что есть Ты один живой и вечный Господь, управляющий всей вселенной, небесами и всем миром, мы преклоняемся Тебе сегодня, низко кланяемся в душах наших и сердцах. Благодарим Тебя за то, что Ты прощал нас, что Ты благословлял нас, что Ты слышал нас, когда мы молились Тебе, когда мы плакали, когда наши жены и дети расставались с нами, просили Твоего благословения на наши узы, на наши страдания, Ты отвечал, Ты утешал их. И сегодня, Господи, мы вместе, хотя многие уже вечности и нас ждут туда, мы благодарим Тебя за славный победный путь, усеянный слезами и страданиями народа Твоего, но и жертвенностью и радостью, потому что Ты слышал нас и благословлял. Господи, мы благодарим Тебя и за северный ветер. Мы благодарим Тебя и за южный. Мы благодарим Тебя за церковь Твою, которая распространяет во всякое время чудные ароматы, а теперь и плоды. Плоды славного служения Тебе, независимого от этого мира. Ты пробуждаешь многие народы через проповедь Евангелия гонимого братства, и благослови и расширь это служение, и дай Твою благодать, пошли тружеников на Ниву Твою из молодых душ братьев и сестер, которые могли бы посмотреть в будущее, что еще есть время Ты дал для того, чтобы была проповедь Евангелия, и сказал, и будет проповедано Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Ты нам вручил, Господи, нашему братству, живой церкви Твоей святой, нести истинное слово. Благослови нас, Господи, совершать это и поддерживать руки, кто совершает это служение. Благослови нас, приди, Иисус наш, лучший возлюбленный из всех возлюбленных, вкушай сладкие плоды сада Твоего. А мы будем с радостью прославлять Тебя, и да благословит каждая душа имя Твое, чтобы с этого собрания никто не ушел, когда будем расходиться обездоленный или пустой, но чтобы заполнил сердце Ты, Господь, и жизнь каждого человека. Тебе поклонение, слава наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.